Поэты славословили на разные лады благословенный город мира. Один из них писал: «Объезжать восток и запад всей страны случалось мне на медлительном верблюде, на стремительном коне, но реки, подобной тигру, я нигде не повстречал, и подобного Багдаду поселенья не видал, не видал людей, багдадцам равных тонкости ума, сладкозвучной диворечью, где краса царит сама». И понятно, что этот город уже в IX веке один из крупнейших международных центров ремесла и торговли, стал и центром арабской средневековой культуры, которая немыслима без хорошего налаженного книгопроизводства, библиотек, учебных заведений. Развитое ремесло поставляло превосходные материалы — бумагу, краски, позолоту. Вначале, правда, арабы пользовались пергаментом и папирусом. Тайна производства бумаги, изобретенной в Китае, столетия не выходила за пределы этой страны. Но в 751 году наместник багдадского халифа в Самарканде в одной из стычек захватил в плен двух китайцев бумагоделов. В Самарканде появилась первая бумажная фабрика, потом они возникли в Багдаде и Дамаске. Арабские ремесленники научились делать бумагу из тряпья. Письменность возникла у арабов задолго до ислама. Красочную устную поэзию хранили в памяти равии, арабские рапсоды. Поэзия — предмет всеобщего интереса. Равии воспевали то, что дорого каждому арабу: быстроногого верблюда, благородного коня, охоту, степной ураган, красоту девушек. Любили арабы и прозу. Кто не знает таких замечательных сказок, как «Аладдин и волшебная лампа», «Синдбад-мореход», «Али-Баба и 40 разбойников». Мастерство каллиграфов ценилось на Востоке очень высоко. Одним из основателей арабской каллиграфии считается художник Ибн Макла, 886-940 годы. Будучи визирем, он был уличен в дворцовых интригах. Халиф приказал отрубить ему правую руку, несмотря на то, что он был знаменитейшим каллиграфом и главным создателем нового арабского почерка, который применялся затем на протяжении столетий. Однако художник привязывал калам к обрубку правой руки и так писал. Согласно другому преданию, и левой рукой художник писал очень искусно. Книга у арабов средневековья — подлинное произведение искусства, предмет любования, и мастера стремились к высотам совершенства. Художник-миниатюрист набрасывал рисунок на листе бумаги водяными красками, листы бумаги до блеска отглаживались агатом или хрустальным яйцом, потом художник наносил густую краску. В роскошных рукописях миниатюры вклеивали на отдельных листах. Художники рисовали орнаментальные заставки, концовки, орнаменты на полях. Некоторые рукописи были написаны золотом, переплетены в дорогую кожу, парчу и шелк. О глубоком уважении книги в арабском мире прошлых веков свидетельствует миниатюра, украшающая манускрипт XIII века под названием «Макамат» — сборник повествований в прозе и стихах, созданных одним из крупнейших писателей Аль-Харири, 1054-1122. Сборник переписан и проиллюстрирован в начале XIII века каллиграфом и художником Аль-Васити, первым из арабских живописцев, чье имя дошло до нас. На миниатюре изображены два студента из Багдада. Багдад привлекал к себе лучшие интеллектуальные силы из разных стран. Математик Аль-Хорезми, автор трудов по арифметике, алгебре и астрономии, был родом из Хорезмы. Его имя увековечено в термине «алгоритм». Из Ферганы — астроном Аль-Фергани. Знаменитый философ Аль-Фараби, родом из Туркестана, учился в Багдаде. Первые сведения о тригонометрических функциях связаны с именем Аль-Баттани, который прибыл в Багдад из Харрана. Недаром историк Аль-Багдади писал, что этот город превосходит все города мира по красоте и величию.